Глава 35. Цена правды. Следующий день был взорван роликом Адель. Она выложила запись на своей странице глубокой ночью, но к утру ее посмотрели уже все. Она призналась в том, что оклеветала Мишеля. Университет гудел. Теперь каждый норовил бросить камень в Адель. Убила бизнес, отменила человека, оболгала. Дура пьяная, завистливая мразь, пьяница неадекватная. Эти и еще позабористые эпитеты сыпались по коридорам в адрес Адель. Не понижая голоса, между лекциями студенты обсуждали, как хитрая Адель обманула их и заставила плясать под свою дудку, осквернив доброе имя аббата Мишеля Ларье. Да-да. Мой неосторожный рассказ о его надеждах на старость всплыл и оброс новыми подробностями. Исходя из обсуждений студентов, выходило, что Мишель собирался стать аббатом уже завтра. Сама Адель в университет не явилась. «Ты, может, скажешь, что я непоследовательная, но ее надо спасать», – шепнула я Этьену. Тот кивнул, и бросились искать Жака. «Не, ну вы же видели», – захлебывался тот. «Полдня вас найти не могу. Вот и ясно теперь, кто прав, кто виноват». «Жак, ей нужна помощь», – сказала я. «Ты сдурела? Психоаналитик ей нужен и общество алкоголиков». Жак отмахнулся. «Она признала вину», – сказал Этьен. «Теперь травля, которую она организовала Ларье, перекинулась на нее. Это сложно вынести». «Так не надо было начинать», – вспылил Жак. «Мы не виноваты, что она дура шизанутая. Из-за нее Мишель с катушек слетел и клиентов растерял». «Дело мадам Сашет он выиграл», – начала я. «В суде было лицо моего отца, а не Ларье. Большая разница, Марсель. Ему теперь будет непросто вернуть имя и клиентов». «Так, ребята, дуйте к Мишелю. Расскажите ему все. Может, он придумает что-то?» – начала я. «Ага, придумает», – закатил глаза Жак. «Проповедь для несуществующей паствы. Ты помнишь его после слушания, когда мы пытались ему все рассказать? Он же нам Евангелие по памяти читал». «Жак!» Я повысила голос. «Живо к Ларье, а я к Адель». «На кой она тебе сдалась?» – протянул Жак на ходу, догоняя Тьена. «Она может с собой что-то сделать, не подумал?» Бросила я ребятам вслед и похолодела от собственных слов. Эта мысль пришла мне в голову только что, но тут же заполнила сознание. Я набрала номер Артема и назначила ему встречу у дома Адель. Потом начала звонить бывшей подруге, но она не брала трубку. Я стрелой понеслась по знакомому адресу. Артем уже ждал меня у подъезда. Дверь открылась, и мы влетели вверх по лестнице. «Ты можешь объяснить, что случилось?» Допытывался Артем, пока я тарабанила по двери. «Она вчера при нас тот ролик записывала. Я двинула ногой по дверному полотну. Она его выложила, и сегодня... это ад». «А она была в универе?» «Нет. Может, поможешь?» Сверкнула я глазами на Артема. «Что, стучать? Громче уже не будет». «Артем! Ее грязью поливает весь универ». «Так а откуда она знает, если она в нем не была?» «А откуда Мишель узнал про плакат? Нашлись добрые люди». Наш разговор прервали соседи, вышедшие на лестничную площадку. «Опять вечеринку будете устраивать?» Мадам сдвинула брови. «Сколько можно? Когда учиться-то успеваете?» «Что она говорит?» Шепнул мне на ухо Артем. «Он ведь не знает французского». Я отмахнулась от Артема и попыталась объяснить соседям, что очень волнуюсь за подругу. Ей может потребоваться помощь. «Еще б не волноваться. Всеми днями тусовки, вечеринки. Народ, шум, бутылки мешками выносит. А заносит ящиками». «Мадам, мы должны ей помочь!» – воскликнула я. «Она оступилась, но осознала все и теперь. Она совершила ужасный поступок, но имела смелость в нем признаться. Надо придумать что-то. Может, у вас есть ключи?» «Ломайте дверь!» На пороге квартиры мадам показался мужчина. Артем вопросительно переводил взгляд от одного участника беседы к другому. «Давай дверь ломать!» – сказала я Артему. «Это этот мужик сказал?» – спросил он. А чего он сам не хочет? Платить потом, наверное, не хочет за нее. Пожала плечами я. Откуда я знаю? Они тут Адель не очень любят. Слушай, крикни там, что сейчас будем дверь ломать. Вдруг она откроет. Артем с надеждой посмотрел на меня. «Адель, мы сейчас будем ломать дверь!» Заорала я. «Лучше сама открой!» Тишина. «Может, ее дома нет? Может, она к родителям уехала?» Сказал Артем. «Мы сейчас дверь вынесем, а дальше что? Ты умеешь чинить двери?» «Блин, Артем, не умею! А если она там умирает?» Соседи слушали нас, не понимая ни слова, и тоже перешептывались между собой. «Артем, давай!» Сказала я и отошла от двери. «Ну почему рядом с тобой постоянно приходится драться?» Простонал Артем и подготовился к удару. «На этот раз это всего лишь дверь», — сощурилась я. «Причем тоненькая». Артем нанес один удар ногой, второй. Дверь зашаталась. Он налег плечом и ввалился в квартиру. Я зашла следом. За мной, переглядываясь, вошли соседи. «Адель?» — позвала я. Тишина. В квартире был порядок. Ни следа было их буйств. «Говорил же тебе, она уехала!» – проворчал Артем. «И что теперь будем делать? Интересно, эти люди будут свидетельствовать обо мне в суде, что я нанес увечья частной собственности из лучших побуждений?» Я тем временем вошла в спальню. «Артем!» – заорала я. «Звони 15!» «Что? Куда?» Артем прибежал на мой зов. «Ох, ёпт! Срочно! 15! Звони!» Адель лежала белая, укрытая одеялом. По-моему, она не дышала. Меня сковал ужас. Кажется, я оглохла. Артем теребил меня. Его губы шевелились. Он что-то говорил. Я не понимала. Не слышала. Перед глазами было лишь мертвенно-бледное лицо Адель. Вдруг будто из ушей вынули пробки. Сразу куча голосов. Соседка кричит что-то в телефон. Ее муж проверяет пульс Адель. Артем орет мне в ухо. «Марсель, очнись, что с тобой?» «Я в порядке, все нормально», – пролепетала я. «Отлично, тогда поговори вот с этими». Артем кивнул на соседей, что суетились возле постели Адель. «Они по-английски не говорят, а я по-французски не бум-бум». Я попыталась что-то сказать женщине. Она как раз закончила кричать в телефон. «Они едут!» Соседка взяла меня за руку. «Хорошо, что вы пришли. Пульс вроде есть». «Вот до чего вечеринки доводят!» Бурчал ее муж, ощупывая шею Адель. Я пыталась возразить, что не в вечеринках дело, но язык не слушался меня. Прибыла скорая. Я еле улавливала происходящее. Картинка то будто становилась на перемотку, то наоборот замедлялась. Вот врачи толпятся у постели Адель. Все происходит очень быстро, и я не могу уловить движений. Вот они грузят Адель на носилки. Артем помогает им. И будто в замедленной съемке Адель чуть размыкает веки и что-то бормочет. Снова все быстро. Я остаюсь одна. Вздрагиваю, будто морг какой-то спадает. Оглядываюсь. Я нахожусь в квартире Адель. Кроме меня никого. Дверь выломана и валяется у входа. Соседей след простыл. Артема нет. Мне стало страшно. Я села на корточки и обхватила себя руками. Дрожу. Все тело бьется в каких-то конвульсиях. Я хочу к Денису, чтобы его руки меня обняли, почувствовать его запах, ощутить прикосновение его кожи. «Денис! Денис!» Кто-то из однокурсников нашел меня в полуобрачном состоянии и помог добраться до дома. Проваливаясь в беспокойный сон, я вспоминаю, что у Нечаева сегодня был день рождения.